Глава 21. Вернувшись в особняк, мы разбрелись по разным углам. Фрэнк ушел в сторожевой домик, сказав, что ему срочно требуется поработать. Чем уж он таким заниматься собрался? Мне было жутко интересно. Я очень хотела посмотреть, как работают местные разбойники. Может, схемы нападения какие-нибудь рисуют или там план составляют. Но от меня избавились наглым образом, подсунув мне Луи, который тут же завалил меня вопросами по ремонту особняка. Пришлось идти и объяснять, что сначала надо стены поправить, а уж потом мебель. Народу у нас в доме немного, гостей не ожидается, а свисающая со стен паутина и куски обоев того и гляди свалятся на голову. «Луи, здесь сдирай все, после решим, чем заменить», — задумчиво пробормотала, рассматривая унылую комнату. Единственную на втором этаже, до которой еще не добрались умелые руки Бена, и в окнах до сих пор зияли дыры. «А это куда?» – спросил Луи, показывая на гору сваленного в кучу мусора в самом центре помещения. «Там ножки от стула есть и кусок шторы». «Хм, ножки и штору в кучу тряпья и хлама, остальное в мусор», — распорядилась, как рачительная хозяйка обедневшего графства, ничего не выбрасывая, авось пригодится. «Госпожа, обед готов!» — громко позвала Молли из коридора, видно, не обнаружив меня в своих покоях. «Здесь я! Сейчас спущусь!» — отозвалась, отдирая от стены кусок некогда красивой обивки. Проверила, не завелась ли под ней плесень. «Луи, ты обедал?» «Да, ваша светлость». «Хорошо», — кивнула, покидая пыльную комнату. Обратилась к Молли, застывшей у двери. «Фрэнк перебрался в особняк?» «Да, госпожа». «Значит, остались две пустые комнаты». Протянула, прикидывая в уме, в какую сумму обойдется приобрести новую мебель. «Ладно, идем обедать. Фрэнка позвали?» «Берта пошла за ним», — ответила девушка, прихватив из рук Луи кусок грязной ткани. «Положу к той куче в холле. Может, на обивку сойдет». «Ты молодец», — похвалила девушку, которая тут же, стоило ей услышать одобрение из моих уст, довольно улыбнулась. «После обеда займемся шитьем, попробуем изготовить из тех кусочков кожи кошель какой. На сумочку, боюсь, не хватит, разве что на совсем крохотную». «Госпожа, я буду шить?» «Наверное», — неопределенно пожала плечами. «Не умеешь?» «Нет, госпожа, не ученая». «Ну, значит, будем помогать Берте», — улыбнулась разволновавшейся девушке. «Я тоже не умею». «Что вы, госпожа, вы знатная рукодельница. Ваша картина и его светлость, ваш дедушка, хорошо продал, я слышала». «Хм, картины, но не сумочки из кожи. Здесь другое», — проговорила, мысленно выругавшись за очередной прокол. «Вот кто бы знал, что взбалмошная Эмма и вдруг вышивальщица». «И то верно», — согласилась Молли. Спешно обогнув меня, распахнула дверь столовой, умудряясь при этом ни обо что не запнуться, ведь куча вещей из чердака до сих пор лежала в центре холла. «Много еще перебирать?» — спросила, кивнув на гору. «Нет, скоро управимся», — быстро проговорила девушка. «Ронда уехала? Мы сегодня с Бертой по очереди на кухне». «Может, Тоби с Луи привлечем?» «Здесь мы с Бертой сами», — отказалась девушка, лукаво улыбнувшись, добавила. «Они мигом все выбросят, а мы, глядишь, и найдем чего». «Ну, смотрите», — сказала, радуясь такой предусмотрительности девушек, как и тому, что Берта и Молли наконец перестали пугливо вздрагивать при моем появлении и даже стали проявлять инициативу. Вот как сейчас с мусором, ведь стараются же облагородить этот убогий домик. «Ваша светлость, Фрэнк отказался обедать», — сообщила Берта, заглядывая в столовую. «Вам сюда нести или у себя в покоях отобедаете?» «Сюда», — распорядилась, усаживаясь за стол. «Беседы вести некогда, поем и приступим к работе, а то скоро замши натащат, а мы знать не знаем, что у нас выйдет из нее». «Как прикажете, ваша светлость», — кивнула Берта, выслушав мою тираду, и исчезла. «Я пойду, помогу ей», — проговорила Молли, тоже исчезая за дверью. Оставшись в одиночестве, я с тихим стоном уронила голову на руки, ощущая себя странно вымотанной, с ужасом понимая, что слишком много на себя взвалила. Не зная мира, не имея опыта, влезла в восстановление особняка, собралась открывать производство сумочек, задействовала жителей деревни. Зачем мне это все? Может, проще было затеряться в большом городе, устроиться на работу, снять комнатку и жить? И снова быть одной. Приспосабливаться к обстоятельствам, а не менять их. Приходить в дом, где тебя никто не ждет. Воспринимать жизнь как замкнутый круг, состоящий из череды неудач. Жить изо дня в день, не испытывая при этом ни радости, ни любви. И если бы не подруга, изредка вытаскивающая меня из квартиры, вообще кроме дома, трамвая с его надоевшим видом из окна и кабинета, я бы ничего не видела. Нет, все правильно. Не знаю, за какие заслуги в прошлом мне позволили прожить жизнь еще раз. И эта новая будет такой, как я ее поверну. С таким боевым настроем я проглотила, практически не жуя, вкусное жаркое, салат, выпила отвар с булочкой и, бодро соскочив со стула, скомандовала появившейся в дверях Молли. «В гостиной стол с замшевой кожей?» «Да, госпожа». «Отлично. И, Молли, обращайся ко мне, Эмма. Ну или мадам Эмма», — проговорила, строго взглянув на растерявшуюся девушку. «Надоело слушать, госпожа». «Но...» «Без но», — прервала Молли. «Убирай посуду, зови Берту и бегом в гостиную. Только скажи, чтобы она нитки с иголками прихватила и ножницы. Ронда говорила, есть у них». «Хорошо, госпожа. Ой, мадам!» Пискнула девушка. Взяв со стола пару чашек, поспешила скрыться подальше от странной хозяйки. Я же довольно улыбнулась. Наконец обрела гармонию, приняла свою жизнь и прекратила метаться между прошлой Эммой и собой. «Будет новая я, и мне все равно, что графини так себя не ведут. В Лемере всякое бывает, и даже графиня Эмма Барлоу может стать другой. Разве сложившиеся обстоятельства не могли изменить девушку? На этом и стоим», — подытожила свои умозаключения, отправившись в гостиную. «Ваша светлость», — обратилась Берта, замерев у стола, где я раскладывала кусочки замшевой кожи, компонуя их в красивую фактуру. «Мадам Эмма», — поправила девушку. «Что случилось?» «Я принесла все, что приказали». «Просила», — вновь поправила, отодвигая от края стола остатки кожи. «Присаживайся. Молли, ты тоже не стой. Тащи стул, будем думать вместе». Когда девушки наконец разместились, опять настороженно посматривая на меня, я, сделав вид, что не замечаю этих взглядов, принялась объяснять. «Из того, что у нас имеется, можно сшить такой кошель. Мешковина уже высохла. Нам нужно выложить на нее эти куски кожи и приклеить, чтобы замшу не тянуло. Клей Бен уже принес, под столом банка стоит». «Это?» «Да, доставай, начнем клеить». Уложить на отрез мешковины кусочки кожи в том порядке, в котором я уже распределила по фактуре, не составило большого труда. Приклеить тоже. Обидно, что придется ждать, пока клей высохнет. А это снова минус время. А ведь всем хочется уже скорее начать шить. Но, разложив заготовку так, чтобы быстрее сохло, мы приступили к обсуждению выкройки будущего кошелька. В итоге подобрали подходящий лоскут шторы, решив опробовать на ней. Кстати, подсказка Берты «опробовать на чем не жалко» была очень своевременная. Первый блин, как говорится, комом, и кусок ткани полетел в мусор. Вторая выкройка, доработанная коллективным разумом, оказалась гораздо лучше, но и там мы упустили пару деталей. А вот третья, выстраданная, удалась. И даже из шторы вышел довольно симпатичный кошелек, который тут же забрала себе Берта, получив предварительно мое согласие. «Ну что там?» – спросила, нетерпеливо ерзая, как и Берта, ожидая вердикта. «Еще не все просохло», – раздосадованно ответила Молли. «Может, после ужина?» «А что, уже вечер?» – с недоумением воскликнула, взглянув в окно. «Надо же, как быстро время пролетело! Не буду вас задерживать, оставим кожу сохнуть до утра, чтобы уж наверняка». «Хорошо, ваша свет...» «Мадам Эмма», – быстро исправилась Берта, смущенно улыбнувшись, подхватив еще недошитый пробный кошель, отправилась к дверям. «Ваша светлость!» – рыкнул Луи, перекрывая выход, застыв на пороге гостиной. «Там два господина у ворот стоят, хозяйку требуют».